Хруст, с которым Том сжал в руках палочку, можно было услышать даже невооруженным ухом, но меня оскорбления не особо задели, видимо, в этой среде других слов, применимых к женщине, не знали вовсе. Антонин тоже не особо среагировал, разве что слегка сгруппировался и смачно сплюнул. «Эта девочка не по твою душу, так что закрой пасть и не пускай на нее слюни. Волчара, как друга предупреждаю, как друга». Надсадно рассмеялся Игорь Волков, а мужчины вокруг нас все плотнее смыкали кольцо, и до неминуемой драки остались считанные мгновения. «Я по горло сыт твоей дружбой, старый ты пес, сучье отродье. Схватите девку, а этим двоим покажите наше самое радушное гостеприимство. Сами же к нам явились». Том успел резко взмахнуть палочкой и дернуть меня к себе максимально близко, а Антоха замахнуться кулаком со стилетом, как я громко прокричала: «Стойте!» И мужчины вдруг действительно замерли на месте, словно не ожидая подобного приказа от настолько невзрачной женщины, как я, да и в целом они явно не привыкли выслушивать приказы женщин. Только вот я на кровавый мордобой смотреть не собиралась, а потому железной хваткой угомонила все эмоции, кроме ледяного спокойствия, и вежливо растянула губы в улыбке, что никак не вязалось с ситуацией вокруг. И, видимо, выглядело это настолько жутковато, что несколько человек передернуло, а Игорь Волков с прищуром уставился на меня, и я, оглядев мельком собравшихся людей, остановилась взглядом именно на нем, и зловещая улыбка на моих губах стала чуть заметнее. «Господин Волков, прошу прощения за внезапное вторжение, мы действительно не хотели причинять вам какой-либо вред». Люди вокруг продолжали неподвижно стоять, словно статуи, а я, обретя небывалую смелость от контроля над ситуацией, выскользнула из рук Тома, и мне с секундной задержкой в спину донеслось злое шипение: «Кейт, не смей». Но я проигнорировала его и уверенно шагнула навстречу Игорю Волкову, неотрывно смотря ему прямо в глаза, как дикому зверю. «Ну же, джентльмены, где ваши манеры?» Наигранно строго обратилась я к ближайшим охранникам Волкова, которые вмиг смутились от моего вопроса и стыдливо опустили взгляд в пол. «Вы видите, что девушка совершенно безоружна. Пустите меня к господину Волкову, я всего лишь хочу поговорить с ним». Амбалы послушно разошлись, а Волков так и просверливал меня взглядом, уже не решаясь бросить бранное слово в мою сторону, хотя и уважение в его глазах тоже не особо было заметно. Больше было интереса. Но я, уже продумав спектакль во всех деталях, вплотную подошла к своей жертве, а на ее сальную ухмылку лишь широко улыбнулась и тихо пропела: «Господин Волков, вы, конечно, можете попытаться устроить здесь побоище, но я крайне не советую вам это делать». «Вот как?» — с хриплым смехом задал встречный вопрос Волков. «Неужели, цыпочка, и почему это? Кого я должен бояться? Этих задохликов, мои друзья, конечно же, могут устроить вам неприятности, но поверьте мне, бояться следует вовсе не их», — промурлыкала я, соблазнительно наклонившись к его лицу, и Волков смачно вдохнул воздух, пропитанный моими чуть сладковатыми духами, и прохрипел: «А кого же, малышка, мне, Игорю Волкову, барону Юга, стоит бояться?» «Меня», — с прежней улыбкой пропела я, и Волков прыснул мне в лицо, а за спиной послышался грубый смех. Но я, не теряя ни уверенности, ни настроя, быстро добавила: «Господин Волков, в отличие от двух джентльменов за моей спиной, которые, несомненно, могут устроить вам довольно крупные неприятности на этом свете, я устрою их еще и на том». На последних словах улыбка с моих губ моментально испарилась, а глаза вспыхнули красным, отражаясь в мутных глазах моего собеседника. Тот, кстати, сразу же изменился в лице, но окончательно его перекосило тогда, когда в зал начали вползать мои слуги. Облитые кровью зомби не представляли ровно никакой опасности, разве что под ноги упадут или навалятся всем весом, но о нюансах некромантии знают только единицы. Игорь Волков явно не входил в их число. «Сколько крови здесь пролилось», продолжая исполнять свою роль, прошептала я, шумно вдохнув затхлый воздух, и вдобавок к зомби в воздухе начали проявляться бледно-синие отпечатки убитых здесь душ, тоже совершенно безобидные, но в качестве декорации выглядевшие вполне зловеще. «Я чую смерть, ее запах здесь повсюду, сколько же людей здесь умерло?» Я окинула горящим взглядом стоявших вокруг амбалов, и они враз боязливо отступили, веря каждому моему слову. Антоха тоже поморщился, видимо, сказывался неприятный опыт прошлых встреч с моими созданиями. Один лишь Том, прекрасно понимая, что я блефую, ведь он умудрился прочитать от корки до корки почти все книги моего славного прадеда, недовольно закатил глаза, но я тотчас отвернулась от него и снова вцепилась взглядом в Игоря Волкова, от бравой смелости которого не осталось и следа. «Нет, мои милые, не вы пригласили нас сюда», – прошептала я, но каждое мое слово эхом рикошетило от бетонных стен. «Мертвых здесь куда больше, чем живых, сами видите, а я их королева, это моя обитель смерти, а вы здесь всего лишь гости, причем ненадолго. Зачем вам змей?» Наконец с запинкой выпалил Волков, и я усмехнулась и жестко ответила: «Это не ваше дело, но он мне очень нужен. Уверяю вас, никакого урона вашему ХМ-бизнесу мы не принесем и уедем сразу же, едва найдем его. Но найти его нужно как можно быстрее, это критично. Поэтому будьте хорошими людьми и помогите нам, а я закрою глаза на то, что здесь творилось, и отпущу души несчастных на тот свет», — договорились. Волков нервно сглотнул, затем еще раз оглядел неупокоенные души убитых им людей, еще больше поморщился, видимо, начав узнавать некоторых, а после выпалил: «Да не знаю, где этот змей живет, мы сами ловим его по наводке». «По чьей наводке?» — процедила я, наклонившись вперед, и ответом мне было тихое: «Бабки. Марья, она живет уже не одну сотню лет, слепая да все видит, вот она и говорит нам, где змея найти, да мы часто ее не тревожим, уж больно дорого она берет». «Дорого? Сколько?» — я нахмурилась, так как, несмотря на кажущуюся аскетичность обстановки, такой криминальный авторитет, как Игорь Волков, явно располагал внушительными средствами, и раз он говорит про дороговизну. Но не успела я как следует вдуматься, как Волков прошептал: «Не деньги ей нужны вовсе, нет». «А что?» — я снова вцепилась в Волкова, но тот нервно сглотнул, словно слова застряли у него в горле и никак не хотели выходить. У меня даже появилось смутное чувство, что моя жертва боялась эту таинственную бабку не меньше меня, и в подтверждение этим мыслям Волков прохрипел: «Для каждого у нее своя цена, смотря кто что ищет, не спросишь, не узнаешь. И где нам ее найти?» Вздохнула я, так и не получив конкретные ответы на свои вопросы, и он кивнул на одного щупленького рыжеволосого парнишку, который вмиг сжался от моего взгляда алых глаз. «Вадька знает где, он расскажет, а у нас не будет никаких неприятностей», — нахмурилась я, явно чуя какой-то подвох, и Волков вдруг снял с мясистого пальца увесистый перстень с рубином и протянул его мне. «Покажи его, и тебе откроются любые двери». Я взяла в руки перстень, бегло осмотрела его, но ничего примечательного так и не нашла, видимо, это был всего лишь отличительный знак, и, усмехнувшись, я убрала его в сумку и изобразила максимально вежливую улыбку. «Что ж, вот и договорились. Спасибо за помощь, господин Волков, с вами, оказывается, приятно иметь дело». Развернувшись на каблуках, я довольно направилась к выходу, но краем глаза заметила, как Волков быстро перекрестился три раза и забормотал: «Господи, услышь меня в этот час, к тебе прибегаю, и тебя молю, услышь меня, грешного и недостойного раба твоего, не оставь меня, Господи, приди ко мне и утешь мою печаль, о помощи молю тебя, всемогущего и милосердного Господа нашего и пастыря, не оставь меня и раба твоего во тьме, не допусти падения и пропасти, освети путь мой и раба твоего и пошли спасение и свет свой тому, о ком прошу тебя, ради Девы Марии и животворящего креста, прости грехи наши и не оставь нас без твоего заступления, аминь». Остальные тоже подхватили и начали креститься, на что я лишь усмехнулась и быстрее зашагала к выходу, мечтая вдохнуть полной грудью свежий морской воздух. И едва мы достаточно отошли от логова бандитов, как мне в спину ударил восхищенный голос Антохи: «Ну, Катька, ты даешь, чтобы волчара, да молиться начал, такого я еще не видел». «Эх, что за женщина!» — меня пронзила стрела Купидона. Он карикатурно изобразил ранение невидимой стрелой, и я тихо рассмеялась в ответ. «Да неужели?» «Ага», — с полным серьезности взглядом прошептал Антоха, но тут за его спиной сама по себе образовалась черная тень, а за ней и полный льда шепот: «Антонин, мой друг, я бы на твоем месте был бы поаккуратнее со словами, а то тебя может пронзить еще что-нибудь помимо стрел». Антоху мгновенно перекосило от подобного предупреждения, и он, сглотнув, промямлил: «А нет, кажись, отпустила, мне кажется, это была, как ее там, межреберная невралгия», — с трудно сдерживаемой улыбкой подсказала я, и Антонин растерянно кивнул. «Ага, она самая невралгия. Черт подери, да вы даже запугиваете одинаково». Он всплеснул руками и зашагал впереди, крикнув за плечо: «Чертова семейка, я с вами точно посидею до последнего волоска». Закрыв рот рукой, я тихо смеялась сквозь слезы, а Том тем временем занял место своего друга и по-прежнему тихо проговорил мне над ухом. «Кейт, дорогая, как-то я пропустил тот момент, когда из невзрачной серой безобидной мышки ты превратилась в ядовитую кобру. Мне кажется, мой прадед определенно дурно на тебя влияет». «О, дорогой, ты сильно ошибаешься», — промурлыкала я в ответ, старательно сдерживая довольную усмешку. «Это я дурно влияю на него, поверь мне». Я сопроводила свои слова крайне выразительным взглядом, и в багровых глазах моего спутника даже промелькнуло что-то вроде восхищения. Но эта искра теплых чувств моментально погасла, уступив место более горячим эмоциям, среди которых, несомненно, была ярость. «И кстати, я, по-моему, предупреждал тебя, чтобы ты не своевольничала. Я спасла ситуацию», — зло процедила я, гордо подняв подбородок. «Причем без применения каких-либо сил, одной лишь способностью к диалогу, а не поножовщиной. Кейт, милая, только не забывай, что благодаря моей поножовщине у тебя вообще появились зомби. Могла бы сказать хотя бы спасибо, спасибо». Но прежде чем Том продолжил возмущаться, мы выбрались наконец обратно на рынок, и Антоха, помогая мне переступить полуразвалившийся порог, вдруг тихо воскликнул. «Катя, эта нежить за тобой, она очень опасна, может, мы с собой ее возьмем, вдруг пригодится». «Это зомби, Антоха», — вздохнула я, взмахнув рукой, и трупы за моей спиной так и попадали в темноте, и пользы от них не больше, чем от мебели, поверь мне. «А духи, такие синие», — не веря услышанному, выпучил глаза Антонин, на что я лишь пожала плечами. «Просто картинка — это даже не духи, а их отпечатки. То есть ты наврала вал через три короба, не имея за спиной никого опасного». Он даже поперхнулся от неожиданности, а Том, встав за моей спиной, все еще зло, но уже чуть насмешливо посмотрел на меня, и я, загадочно улыбнувшись, туманно протянула. «Знаешь, Антоха, один скользкий человек научил меня, что не важно, что ты имеешь в руках, важно, как ты это подашь. Ты меня понимаешь?» Антонин, задумавшись, медленно кивнул, а тот самый скользкий человек от моих слов сменил наконец гнев на милость и, старательно сдерживая усмешку, прошептал мне, когда мы снова начали идти среди торговых рядов. «Надо же, Кейт, что за удивительное место! Меня тоже, кажется, пронзила стрела Купидона. Неужели?» Изогнув бровь, усмехнулась я, а мерзавец убрал палочку в карман и приложил ладонь к области сердца. «Да, ты только посмотри, прямо сюда». Я на подобные страдания закатила глаза, а Том, нахмурившись, продолжил стенать. «Кейт, ты же целитель. Ты хочешь, чтобы я вылечила тебя от любовного бреда?» — ехидно перебила я, пытаясь успевать за быстрым шагом Антохи и параллельно не нарваться на какие-нибудь неприятности. «Только скажи, и я сделаю все, что в моих силах». «Нет», — категорично отказался Том, взглядом зацепившись за какую-то золотую безделушку на одном из прилавков, но быстро прошел прочь за мной. «Лучше бы ты присоединилась или хотя бы разделила мои переживания». Ничего не ответив, я лишь тяжело вздохнула, так как у меня было достаточно собственных переживаний, и что-то никто не стремился их со мной делить. Но все-таки, дело немного сдвинулось с мертвой точки, и мы стали на шаг ближе к встрече с Дерком. Но что все же имел в виду Игорь Волков под ценой для той самой предсказательницы? И действительно ли она предсказательница? Как оказалось, пока я гордо уходила со своей армией, Вадька успел бегло рассказать Антонину, где же искать ту самую Марью. Правда, информации было немного. Холм на пустом обрыве над морем, да его еще и охраняют люди Волкова, ведь конкуренция, все дела. Но у нас был ключ от всех дверей, а потому охраны я не боялась. Гораздо больше я боялась уйти ни с чем и уговорила мальчиков сразу трансгрессировать к той самой землянке, а не плутать по рынку в поисках редких диковинок и опасных артефактов, до которых оба моих спутника были ярыми охотниками. И на исходе дня мы уже стояли на побережье, под закатным солнцем и соленым ветром, и сердце так отчаянно стучало в груди от неизвестности. Поначалу казалось, что на пустынном берегу действительно никого не было, но едва мы подошли к обозначенному ориентиру, небольшому холму, как из ниоткуда появились уже знакомые бритые лица с синими чернилами на коже. Правда, они не присутствовали на сегодняшней потасовке в Арбатке, а потому они и понятия не имели, кто мы такие и зачем пришли. И только они намерились остановить нас, как я достала из сумки волшебный ключик, кольцо с рубином, и два верзилы мигом застыли, как вкопанные. «Откуда у тебя это?» – воскликнул один, на что я холодно проговорила, «от друга». И этот друг сказал, что с ним меня пропустит куда угодно. «Вам к Марье?» – нахмурился второй, не решаясь остановить нас, и я коротко кивнула. «Кто будет разговаривать?» Теперь была наша с мальчиками очередь хмуриться, так как вопрос явно был задан не из праздного любопытства, но я все-таки нашла в себе силы сказать «я», и грозные взгляды охранников тотчас вернулись ко мне. «Значит, пойдешь одна?» «Нет, никуда она одна не пойдет», моментально вскипел Том, загородив меня плечом, но только я пихнула его, чтобы не мешал, как первый верзила пробасил. «У кого есть вопрос, тот и идет, один, иначе Марья ничего не скажет и сама уйдет, таков договор». «Я пойду одна», процедила я, схватив Тома за руку, но тот лишь категорично заявил: «Нет, Кейт, никуда ты одна не пойдешь». «Пойду», упрямо продолжала я и для пущего эффекта потянула за локоть, чтобы Том хоть чуть-чуть наклонился ко мне. С большой неохотой он это все-таки сделал, и я горячо зашептала: «Ты сам сегодня видел, что я могу одна справиться с шайкой бандитов, а там всего лишь сухая старушка, да еще и слепая». «Внешность обманчива, Кейт», покачав головой, протянул Том, на что я усмехнулась и чуть ближе придвинулась к нему. «Представь себе, я это знаю, но грубая сила там точно не нужна. У меня есть вопрос, и я хочу получить на него ответ. Вот и все. Подождите меня здесь, я постараюсь недолго, верь мне». Несколько томительных минут я умоляющим взглядом смотрела в темно-багровые глаза, пытаясь передать человеку рядом с собой, как же для меня было важно попасть к этой ведунье. И наконец, черствое сердце сжалилось, и меня отпустили на волю. Правда, напоследок Том процедил: 15 минут, Кейт, у тебя даже есть часы на левой руке, чтобы следить за временем, и если тебя здесь не будет спустя это время, то я начну действовать». «Хорошо, я постараюсь успеть», вздохнула я, затем кивнула Антохе, так как у него точно не надо было отпрашиваться, а после повернулась к охранникам, и один из них взмахнул грубой палочкой, снимая защитные чары, и перед нами появилась неприметная деревянная дверь. Набрав воздуха, я шагнула вперед, едва дверь открылась, и второй охранник помог мне шагнуть в темноту. «Дольше ты и не выдержишь», — донесся до меня хриплый шепот, но не успела я повернуться к говорящему, как дверь быстро захлопнулась, и я осталась одна в непроглядной тьме. Хорошо, что у меня с собой была палочка. Люмос и неяркий теплый огонек зажегся на конце палочки, освещая путь вперед, в низкий темный сырой тоннель, конца которому не было видно. «Спокойно, Кейт, это всего лишь пожилая женщина, что может случиться?» Успокаивала я саму себя, медленно шагая по тоннелю, склонившись пополам. «А ты помнишь, чем закончилась твоя прошлая встреча с бабкой ясновидящей?» Раздался в душе противный голос, и я сморщилась от неприязни, ведь именно после подобной бабки я и оказалась в Англии в 40-е, но может, клин клином вышибают? И эта бабка мне все-таки поможет, а не станет еще больше портить жизнь. Тоннель, казалось, был бесконечным, но прежде, чем я совсем отчаялась, все-таки показался небольшой огонек от свечи, а за ним и небольшая комнатка и стол со скатертью, на которой была странная черная коробка. А за самим столом, держа руки над черной свечой, сидела провидица Марья, действительно сухая, морщинистая старушка, закутанная с ног до головы в черные одежды. «Проходи, дитя», – проскрипела она, махнув ручкой на стул напротив, и я, нервно сглотнув, аккуратно присела на самый край, боясь, как бы этот самый хлипкий стул не развалился подо мной. Вокруг было темно и сыро, даже с потолка капала вода, а запах земли ударял в нос, смешиваясь со стойким запахом соли. Но не успела я хорошенько оглядеться, как старуха открыла веки, и на меня непрерывно уставились два абсолютно белых глаза. Но что-то здесь было не так. Чем больше я сидела в землянке, тем отчетливее чувствовала веяние потустороннего мира. В итоге, не выдержав, я зажгла печать Брана и чуть не обомлела, когда передо мной вместо сгорбленной старухи оказалась женщина средних лет с ясным взглядом коршуна и ростом примерно с меня. Раскрыв рот, я смотрела прямо на ясновидящую, а она усмехнулась и звонко проговорила: «Мало кто видит меня настоящую, что тебя привело ко мне, дитя? Я хочу найти мужа», — прохрипела я, напрочь забыв про несчастного змея. «Дерек, это все, что на самом деле волновало меня, и я готова была отдать все, что угодно, лишь бы его найти». Ясновидящая снова усмехнулась, оценивающе оглядела меня и взмахнула рукой в черном рукаве, указав на невзрачную деревянную коробку. «Положи ладонь внутрь, я смогу увидеть то, что ты ищешь». «А цена?» — сглотнув, прошептала я, припомнив слова Игоря Волкова, и женщина снова оценивающе посмотрела на меня. «Деньги меня не интересуют. Ты заплатишь не мне, а духом, что сообщат мне о твоей судьбе, и ровно столько, сколько они потребуют, и ты прекрасно знаешь, какая плата им нужна». Я знала, на том свете деньги действительно имели ничтожную цену. Гораздо больше всех интересовала энергия, заключенная внутри человека, душа. Но прежде, чем я начала думать, ясновидящая с материнской улыбкой добавила: «Ты отдашь гораздо меньше, чем уже однажды отдала, и гораздо больше приобретешь, если ты действительно хочешь найти кого-то». «Хочу!» — твердо воскликнула я про себя и, не мешкаясь, сунула правую руку с зажженной пентаграммой прямо в черный ящик, а в следующую секунду меня пронзила адская боль. Боль пронизывала меня от и до, каждая клеточка моего тела горела адским пламенем, и сквозь эту невыносимую завесу до меня донесся звучный уверенный женский голос: «Грядет буря с востока, наследник, чей род был стерт с лица земли, явит свое лицо и свои силы, будет он отравлять умы людей и набирать армию и силы, и нет от него спасения, кроме Дерек!» — закричала я, не в силах терпеть эту пытку. «Я хочу найти Дерека. Едва белый диск коснется моря пятый раз, тот, кого ты ищешь, подплывет к бухте Драконовой, да выловит оттуда зверя диковинного. Еще чуть-чуть, и я потеряла бы сознание от невыносимой боли», а потому выдернула руку из коробки и свалилась на земляной пол. Печать тотчас погасла, как и мир духов, а провидица Марья снова стала сгорбленной старушкой с бельмом в глазах. Скуля от боли, я вытерла глаза от слез и мимолетом зацепилась за стрелки часов, которые подсказывали, что до активных действий Тома оставалось всего ничего, 2 минуты. «Сколько же я терпела это все!» — проскулила я, вставая с земли, а Марья кивнула мне и закрыла глаза, словно погружаясь в сон или транс. И мне не оставалось ничего другого, как сквозь слезы подняться на ноги и побежать на выход. Лицо Тома так и перекосило, когда он увидел зареванную меня, выскочившую из землянки. Но я лишь отмахнулась от него, растерла размазанную тушь по щекам и прохрипела: «Он будет в Драконовой бухте на пятый день, едва белый диск коснется моря. Кто-нибудь знает, где это?» «Драконова бухта?» — вскинул брови Антоха, с немалой тревогой следя за мной. «Впервые слышу. А вы, ребята?» Пусть охранники Волкова и не были настроены на дружбу, но кольцо у меня все-таки было, а значит, мы были не абы кто. И один из них, жалостливо посмотрев на мое зареванное лицо, почесал затылок и протянул: «А может, это тот заливчик, где еще пещера есть, там внутри камень, будто скелет дракона, а может, он и есть. 30 километров на запад, и вы там». «Спасибо», — выдохнула я, смахивая с щек соленую воду, и Том наконец подскочил ко мне и схватился за плечи. «Кейт, что там случилось?» «Ничего», — всхлипнула я, убирая с щек последствия встречи с провидицей. «Ничего, просто это тяжело, но я получила, что хотела. Отпусти меня, отпусти меня». Том в тревоге так сильно сжал мои плечи, что мне снова стало больно. Секунду он растерянно смотрел на меня, не понимая, что сам стал причиной этой боли, а затем медленно разжал руки и повел нас прочь от охраны, которая растворилась в воздухе, едва мы отошли на десяток метров. «Ну что, куда теперь?» — почесал затылок Антоха, и я, переведя дыхание, протянула: «К той бухте, я хочу посмотреть на нее». «Так 5 дней же еще», — удивился тот, но я жалобно посмотрела в ответ, и Антоха быстро скис. «Я не знаю, про какие 5 дней шел разговор, едва белый диск коснется моря пятый раз, не понимаю, а вдруг это не та бухта?» «Ладно, посмотрим, да я еще у местных узнаю, что народ говорит, не размазывай глаза, тошно смотреть». «Эй, Том, ты палатку взял? Заночуем на берегу моря, звезды, романтика». Том молча кивнул в ответ, а я судорожно вспоминала каждое слово, которое услышала в полном боли трансе, особенно вторую часть предсказания. Первое меня сейчас волновало мало, хотя что-то мне подсказывало, что я еще вспомню о ней, но не сейчас. Сейчас все мои мысли были лишь о том, что я снова была близка к своей цели, и как же не хотелось вновь упустить ее из своих рук. Глава 11. Змей. Солнце тонуло в бескрайнем морском горизонте, и небо плакало кровавыми слезами об умирающем дне. Я сама обливалась кровью, смотря на закатное небо и волны, ведь та самая морская соль больно сказывалась на ранах у меня на душе. Сколько таких закатов мы с Дерком провели вместе во время нашего изгнания? Я не могла точно ответить на этот вопрос, Их было достаточно, чтобы грустить по каждому. И только я полной грудью вдохнула соленый воздух и зажмурилась от брызг особо крупной волны, разбившейся под ногами, как в воздухе раздался пронзительный восклик. «Быстрее, Кейт, Дерек, быть этого не может!» Родной, да более знакомый голос настолько сильно потряс меня, что я резко повернулась и выпучила глаза, всеми силами пытаясь увидеть его, но вместо теплой улыбки и неизменного ласкового взгляда наткнулась на фигуру в черном, на бледном выточенном лице которой застыло непонимание. «Кейт, идем быстрее, солнце уже почти село, а я не дам тебе лазить по пещерам в кромешной темноте. Как же я могла повестись на это?» Прозвучал потрясенный голос в голове, а суровая реальность ударила не хуже морской волны. «Как я могла их спутать? Это же смешно!» Но Том продолжал непонимающе смотреть на меня, и его глаза отдавали красными искрами в кровавом закатном небе. Помотав головой, я крикнула: «Бегу!» и сделала пару неуверенных шагов по мокрому песку. Правда, мои ноги тотчас увязли, как бы подсказывая, что бег по песчаному пляжу на каблуках далеко не лучшая моя идея. Спереди спустя всего пару секунд послышался тяжелый вздох, а после очередной взрыв морской волны, и я зло стащила с себя несчастные туфли и гордо прошагала мимо Тома уже босиком, хотя и вода, и песок были достаточно холодными, правда, недостаточно по сравнению с черной душой рядом стоящего человека. «Кейт, я же о тебе беспокоюсь», — непонимающе нахмурился Том, в два шага догнав меня, поскольку его обувь вполне позволяла пробежки по любой неровной местности. Только вот кое-кому было невдомек о причинах моей внезапной злости, а мне делиться откровениями как-то не очень хотелось. Хотелось найти Дерка, обнять его и вместе поехать наконец домой. «Господи, пожалуйста, пусть мы его наконец встретим». «Эй, в чем дело?» «Ни в чем, отстань», — отмахнулась я, заплетающимися ногами пытаясь бежать по песку в сторону Антохи, который уже почти добрался до заветной пещеры, на которую нам указали люди Волкова. «Да когда же это закончится?» «Явно не сегодня», — послышался рядом недовольный смешок, но только я резко повернулась и вцепилась в Тома возмущенным взглядом, как он громко спросил: «Кейт, ты уверена, что хочешь полезть туда прямо сейчас?» «Да, уверена, пойдем», — быстро ответила я и, маша туфлями в разные стороны, гордо прошагала мимо Антохи, который успел быстро прикурить сигарету. «Нам нужно только убедиться, что это та самая пещера, а там останется только ждать». «И откуда вдруг такая забота?» С ядовитой улыбкой на лице я обернулась и скривила бровь, но Тома мои провокации задели мало. Он был все так же самонадеян, самодоволен и безмерно уверен в том, что когда-нибудь я смогу его простить, хотя я в этом очень сильно сомневалась. И в подтверждение моим мыслям с очерченных красных губ слетело насмешливое: «Я всегда о тебе заботился, Кейт, просто ты не всегда это замечала». Возмущенно выдохнув, я ступила голыми ступнями на острый камень, а Том, подойдя ко мне сзади, будто страхуя, тихо добавил: «И кстати, ты помнишь, чем закончилась одна из подобных вылазок в пещеры? Тебя чуть не сожрало ядовитое чудовище». «Ага», — хмыкнула я, осторожно заглянув внутрь довольно просторной пещеры, в которую еще даже попадал закатный свет, после того, как другое чудовище столкнуло меня в воду. Антоха кинул окурок в небольшую лужицу, оставшуюся после прилива, и непонимающе взглянул в мою сторону, но Том опередил меня, воскликнув: «Но я же не знал, что ты так испугаешься моего шепота». Догадавшись, о каком именно чудовище шла речь, Антонин закатил глаза, а я красноречиво поджала губы. Но прежде чем я набрала воздух в легкие, чтобы кинуть какую-нибудь ответную колкость, Антоха вскинул руки и прокричал: «Эй, ребят, ребят, хватит. У вас вообще есть какие-нибудь приятные воспоминания друг о друге? Хоть что-то?» «Конечно, есть», — тотчас выпалил Том, а вот я встала на месте как вкопанная и задумчиво уставилась перед собой. Нахмурившись, я сделала вид, что судорожно вспоминаю что-то, и Том недовольно поджал губы и скрестил руки на груди. «Кейт, не надо делать вид, что таких воспоминаний нет. Я точно знаю, что это не так. Неужели?» Ядовито отозвалась я, отзеркалив его самодовольную позу. «Например», протянул Том, пока Антоха делал вид, что однотонные грязно-серые камни вокруг интересовали его гораздо больше нашей перепалки. «Например, наш отпуск на побережье. Помнишь, Кейт, как мы весело провели вместе почти месяц 4 года назад? Ты, я и Тесса. Это тогда, когда ты решил, что вправе распоряжаться моими вещами и выкинул их все во время переезда к тебе домой. Возмущенно воскликнула я, а он закатил глаза. Куда я, кстати, очень сильно не хотела переезжать, да вот только выбора мне никто не предоставил, впрочем, как обычно. Ладно, может, это не самый хороший пример, а рыбки. Как мы их тогда выбирали, тоже вместе. Это те самые рыбки, которых выклинчила Тесса после того, как устроила истерику по поводу мертвой синицы. Мое лицо еще больше перекосило, а сбоку послышался полный обречения вздох Антохи. Но Том сдаваться не собирался. Хорошо, хорошо, но а как же вечера у Слизнарта? Мы каждое Рождество в Хогвартсе встречали вместе. Все так умилялись нашей паре, я тебе даже попытался сделать подарок, и тебе даже вроде понравилось. Поправь меня, если я не права, но речь идет о том самом медальоне, с помощью которого ты выследил и начал отравлять жизнь нам с Тессой после своего грандиозного возвращения в Лондон. Я бы не сказал, что отравлять, деликатно поправил меня Том, но мой выразительный взгляд ясно давал понять, что в выборе слова я не ошиблась. Ну а как же наш первый поцелуй, в твой день рождения, после которого ты смылся на 7 лет, а я забеременела и меня весь последний год травили в школе. Чем больше Том пытался вспомнить хорошего, тем больше у меня всплывало воспоминание о его пакостях, и действовали они как красная тряпка на быка. «Забеременела ты точно не от поцелуя», – проворчал он, и с моих губ слетел недовольный восклик. «Да ладно, надо же, какое ценное уточнение, и знаешь, я, все, хорош», – встрял Антоха, ткнув ладонями в меня и Тома. «Хорош, я все понял, хороших воспоминаний у вас нет, давайте только не будем увеличивать количество плохих, у нас есть хорошие воспоминания, только вот кое-кто не желает их вспоминать», надменно хмыкнул Том, на что я тотчас вставила, было бы еще что вспоминать, но крайне выразительный взгляд Антохи был словно ведро с ледяной водой, которая быстро привела меня в чувство, и я, сделав глубокий вдох, вернула на лицо маску невозмутимости и первая зашагала вглубь почти погрузившейся во мрак пещеры, а мальчики тихо последовали за мной. «Антоха, а ты знаешь, как выглядит тот самый змей?» Задумчиво протянула я, освещая стены просторной пещеры неверным люмосом, и маленькие желтые зайчики скользили по шершавым стенам, чуть приоткрывая нам завесу скрытого тьмой мира. Маленькие ящерки и пауки мгновенно разбегались от бликов света, а совсем скоро по пещере прокатилась задумчивая. Ни понятия не имею. Я про них что-то слышал краем уха, но специально никогда не интересовался. Как ты думаешь, какого он размера? Вздохнула я, медленно пробираясь по острым камням по галерее из сталагмитов и сталактитов вглубь, к тому самому ориентиру, скелету дракона. Наверное, чуть больше обычной змеи, ну наверное, как Ингрид змея Томата ее видела. Вместо ответа я повернулась и крайне выразительно посмотрела на Антоху, а Том от неописуемого возмущения на моем лице тотчас встал в позу, и по пещере вновь прокатился хриплый голос Антохи. «Все, хватит, я все понял, только не начинайте снова. Я всего лишь думаю, что этот самый змей примерно такого размера, но это мои догадки, и только. Правду узнаем, когда найдем настоящего, не раньше». Мы с Томом, угомонив эмоции, отвернулись друг от друга и принялись активно рассматривать однотонное нутро все увеличивающейся пещеры, а Антоха тихо добавил, видимо, чтобы мне было плохо слышно. «А кстати, а где эта самая змеюка, а?» «Делает вид, что меня не существует», — буркнул Том, и мы с Антохой одновременно повернулись к нему и непонимающе уставились. Том же, немного подумав, усмехнулся и добавил, «Или ты имел в виду Ингрид?» Мое лицо мгновенно перекосило от возмущения, ведь теперь стало понятно, про кого шла речь до этого, а Антоха прыснул и закрыл рот ладонью. Том же, пытаясь держать маску безразличия, важно прошагал вперед в темноту и бросил, «Она в моем доме, крыс там достаточно, опасности никакой, она большая девочка и может за себя постоять, я никогда не волновался за нее, а что это ты вдруг про нее вспомнил?» «Не знаю», — пожал плечами Антонин, пока я гордо делала вид, что кое-кого действительно не существует. Вспомнилось что-то красивое было, да и послушная жаль, если пропадет, ты ж ее тогда спас в джунглях. Да уж хоть кто-то умеет быть благодарным, а я ведь не только Ингрид спасал в джунглях. От подобного я замерла на месте и как раз вовремя. Под ногами почувствовалась ледяная родниковая вода. Правда, волновала она меня мало, потому как меня снова пытались укусить за живое, и терпеть подобное я вовсе не собиралась. Но нас вновь прервал Антоха, осветивший как следует озеро перед нами, и мы втроем одновременно раскрыли рты. Ну ничего себе, он настоящий. В глади Черного озера перед нами совершенно неожиданно из темноты вынырнул дракон, точнее, его кости, покрывшиеся мхом и лишайником, ибо что еще может жить в кромешной тьме, но даже скелет поражал воображение. Одно лишь крыло было не меньше 20 метров, оно как раз начиналось у нас под ногами, а второе было скрыто под ледяной водой озера. Позвоночник, извиваясь, тоже уходил под воду, а вот череп, наоборот, возвышался, демонстрируя целую пасть острых клыков. Наклонившись, я задумчиво потрогала костяшку, коготь, которым заканчивалось левое крыло, и ощущения были словно от камня, а не от кости. Да и все, что возвышалось над водой, больше походило на камень, чем на настоящий скелет, да и уж больно особь была большая, гораздо крупнее даже моего драгона может. Это кто-то решил пошутить и вырезал из горной породы подобие дракона. Бросив туфли на камень, я ловко юркнула по крылу к центру озера, и моя фигура тотчас оказалась в реке света. Мне даже показалось, что кое-кто решит меня остановить, но Том вместо пустых нравоучений аккуратно последовал за мной, а последним поплелся Антоха, явно не горя желанием приближаться к останкам дракона, если это действительно были они. Чем ближе был основной скелет, тем крупнее были камни, и тем увереннее я шагала по ним, все еще опасаясь поскользнуться и измерить температуру воды собственным телом. Правда, что-то мне подсказывало, что меня все же поймают в самый последний момент, но вот давать возможность кое-кому для упреков я точно не хотела, а потому была осторожна как никогда. Нет, это действительно был камень, всего лишь обман природы или какого-то умельца, драконы не могут быть такими огромными. Добравшись до черепа, я через пасть забралась внутрь и осветила скелет изнутри. Свет проникал сквозь воду, подсвечивая бледных рыб и амфибий, а сами кости были покрыты водорослями и лишайником. Завораживающее зрелище. Засмотревшись на подводный мир, я оперлась ладонью о скелет и спустя всего несколько секунд почувствовала необычайно сильный холод. Вздрогнув, я всмотрелась в то место, которого коснулась правой рукой, и мне даже почудилось синее свечение. «Кейт, что ты там увидела?» — раздался совсем рядом бархатистый голос Тома, пока я, нахмурившись, пыталась разглядеть скрытый водой и водорослями скелет. «Карадокского змея? Нет, только рыб», — вздохнула я, увеличив силу люмоса. «Как ты думаешь, это настоящий дракон?» «Вряд ли», — уверенно хмыкнул Том, оглядев изнутри череп, больше похожий на неплохие апартаменты. «Такая крупная особь. Нет, я не думаю, что подобные когда-то жили. А вот мы сейчас и посмотрим», — протянула я и зажгла печать Брана на ладони. Тот самый синий свет вновь появился из скелета и лентой принялся извиваться вокруг костей, подсветив и воду. Я распахнула глаза, увидев, насколько же действительно глубоким было и озеро, и кости, а мальчики завороженно следили за тем, как тени потустороннего мира достраивали монстра древности. «Так это все-таки настоящий, ты хочешь его воскресить?» «Совсем спятил», — воскликнула я, прогнав и свет, и тени, и печать, и все тотчас погасло, словно нас окатило ледяной водой. «Антох, ты знаешь, сколько на это нужно энергии, тем более на такого большого, а я и так много отдала на свидании с этой Марией». Волшебная картинка в раз улетучилась, а я, припомнив странное предсказание, еще сильнее нахмурилась, ведь пусть здесь и в самом деле лежал дракон, но была ли эта бухта той самой, здесь же не подписано, а Дерек в море и может объявиться где угодно. «Кстати, Кейт, ты так резко выскочила оттуда и сорвалась к этой пещере, мы даже не успели толком обсудить, что тебе наговорила эта Марья». Том аккуратно подошел ко мне и приобнял за талию, но я быстро скинула его руку и шагнула в сторону, к воде, живность в которой вернулась к прежней жизни. Едва исчез яркий свет, а в голове одно за другим пронеслись куски предсказания, и я пробормотала себе под нос. Наследник с востока, глупость какая-то, но Геллерт явно что-то не договаривал. Может быть, Гриндевальд много что не договаривает, можешь в этом даже не сомневаться, Кейт. Но что именно ты имела в виду? Что тебе сказала Марья? Том все равно сократил между нами дистанцию и пристально вгляделся в мое лицо, а я, устав от запутанных рассуждений, просто взяла и открыла ему свое сознание. Человек напротив меня тотчас скривился от отголосков боли, которую мне пришлось пережить во время сеанса ясновидящей, но предсказание прозвучало довольно четко, и едва Том вынырнул из моей головы, как по пещере прокатилось возмущенное эхо. «Кейт, и долго ты собиралась молчать? Ты хоть понимаешь, что...» «Что?» — перебила я, неотрывно глядя в угольно-красные глаза. «Что я должна понять?» Проблема как раз в том, что я ничего не понимаю. Ты услышал хоть одно имя? Мы можем только догадываться, о ком шла речь, но тебя не напрягают слова: грядет буря и явит свои силы и будет отравлять умы людей? Я уж молчу про все остальное. Или тебя волнует только твой ненаглядный Дерек? Эй, вы о чем сейчас? Вмешался Антоха, непонимающе смотря то на меня, то на Тома, но я отпихнула Антонина в сторону и зло прошипела: да, в конкретный момент времени меня волнует мой ненаглядный Дерек, за которым я гоняюсь уже не один месяц благодаря твоим стараниям. Ты знаешь, когда грядет та самая буря? Хоть слово было сказано, когда именно явится этот отравитель умов? Том молча смотрел мне в глаза, так и метая искры из собственных, а я отпихнула его и зашагала по скользкому крылу в сторону выхода к морю. А про Дерека вполне четко было сказано: 5 дней. С чего ты взяла, что речь шла о днях? Прилетело мне в спину, и я еще больше скорчилась от логичности этого вопроса. Едва белый диск коснется моря 5 раз, так ведь лунные сутки совпадают с солнечными, что не так? Вставил свои 5 копеек Антоха, и я повернулась и молча указала на него пальцами, а Том закатил глаза. Ты думаешь, все так просто? Я ничего не думаю, вздохнула я, прыгая с одного камня на другой, а берег был все ближе, лишь бы туфли не забыть. Но я четко слышала про 5 раз и драконья бухта. А мы сейчас как раз идем по дракону, предлагаю поужинать на пляже и еще раз подумать, уже всем вместе. Ужин – это отличная идея. Прокатился по пещере бас Антохи, а следом и тихое шипение Тома. Как и подумать всем вместе. И как я могла на это согласиться? Страдальчески простонала я уже про себя, так как всего один день наедине, и мы уже успели подцапаться 5 раз, не меньше. Но одной мне было бы точно не справиться, а Антоха не бросит Тома, так что оставалось только молиться, что я правильно поняла слова Марьи, и речь действительно шла о днях. Не знаю, как, но Антоха умудрился собрать с собой максимум того, что готовила его замечательная бабуля, так что голодная смерть в ближайшие дни нам точно не грозила. Ветер к ночи немного успокоился, как и живность вокруг, и все, что было слышно, это треск костра и шум волн, наполнявшие гармонией. А уж когда Антоха еще достал гитару, стало совсем хорошо. Немного разыгравшись, он начал вспоминать знакомые южные мотивы, и они грели душу не меньше костра рядом. И даже зарывшись ногами в холодный мелкий песок, я не могла удержаться и слегка приплясывала, что не ускользнуло от внимательного взгляда ищейки. Криво усмехнувшись, Антоха прикусил зубами сигарету, взял аккорд, затянулся, выплюнул табак изо рта и протянул: «А-а, очень и чё ёёрные». «Ну всё», — протянула я, скопировав усмешку Антохи, а затем вскочила на ноги и подобрала подол платья, а исполнитель, талантливо копируя манеру пения Фёдора Шаляпина, продолжил: «Очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я в недобрый час. Я же, копируя цыганский танец, закружилась на песке», а Том расплылся в широкой улыбке и облокотился на выбеленный морем ствол дерева, как единственный зритель позднего представления. «Ох, недаром вы глубины темней. Вижу траур в вас по душе моей. Вижу пламя в вас я победное. Сожжено на нем сердце бедное. Но не грустен я, не печален я. Утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, в жертву отдал я огненным глазам. Блики пламени от костра так и трепыхались от каждого моего движения, а я двигалась все быстрее и быстрее. И казалось, что тот самый огонь перекинулся и на меня. Не встречал бы вас, не страдал бы так, век свой прожил бы припеваючи. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье». В очередной раз закружившись, я мельком взглянула на Тома, и в отражении его глаз вдруг увидела себя черный изящный силуэт, объятый дьявольским пламенем. Усмехнувшись, я звонко рассмеялась и закружилась еще сильнее, а Антонин незаметно кивнул на меня и выразительно посмотрел на Тома. Тот сначала растерянно смотрел на друга, а после аккуратно приподнялся, поймал меня и закружил вокруг костра. «Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Будь тот проклят час, когда встретил вас, очи черные, непокорные. Не видал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь припеваючи. Часто снится мне в полуночном сне, и мерещится счастье близкое. А проснулся я, ночь кругом темна, и здесь некому пожалеть меня. Мы кружились вместе в темноте, а вокруг нас кружилось пламя костра, но в один момент Антоха резко взял аккорд и замолк, а мы с Томом неудачно закружились и разом повалились на песок, и следом на побережье зазвенел дружный смех. «Надо же, сколько звезд!» Отдышавшись, протянула я, запрокинув голову к небу, а Том поудобнее перехватил меня и улегся на песок. «И кто только увидел там кого-то? Помнишь, мы же проходили астрономию в школе?» «Да, помню», усмехнулся он, проследив за моим взглядом. «Но мне кажется, над Хогвартсом намного меньше звезд, чем здесь. Хотя я вроде вижу созвездие змей, а я, дракона и лебедя», мечтательно прошептала я, тщательно всматриваясь в россыпь звездной пыли на черном бархате неба, и вдруг над ухом послышался удивительно мягкий баритон. «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье». Том пел не так, как Антоха, без актерского драматизма и пафоса, но в его словах было совершенно не меньше эмоций, и они по-особенному цепляли за душу, учитывая смысл песни. С каждой строчкой он все ближе наклонялся к моему лицу, и я рефлекторно задержала вдох, и когда катастрофы, казалось, уже было не избежать, в стороне раздался странный треск, и Антоха первым вскочил на ноги и зашипел: «Вы слышали?» Следом за Антохой на ноги вскочила и я, так как звук действительно был громким, а вот Том вставать не собирался. Страдальчески застонав, он упал на песок и закрыл руками лицо, и я тут же скривилась его реакцией на упущенную возможность. Но странный звук повторился и был даже чуть громче, и Том тотчас подпрыгнул и зло зашипел: «Кто это, интересно, решил нас побеспокоить? Даже не знаю, буду я рад увидеть мужа Кейт сейчас или нет», вздохнул Антоха, старательно вглядываясь в темноту, а я, до конца уловив смысл его слов, хорошенько пихнула в бок и пальцем указала на вход в нашу пещеру. «Там кто-то есть, кто-то спрятался в пещере». Том тяжело вздохнул и знаком указал на Антонина, и тот сразу же собрался и растворился в темноте. Меня же крепко схватили под руку, а мою попытку зажечь свет на палочке немедленно пресекли. «Тихо, Кейт, не нужно привлекать к себе ненужное внимание. А вдруг там Дерек?» — возмущенно прошептала я, на что Том закрыл ладонью мне рот и выдохнул над самым моим ухом: «Мы не знаем наверняка, кто там, а твой муж тебя не помнит». «Спасибо за напоминание», — съязвила я, попытавшись вырваться из стальной хватки, но Том держал меня так крепко, что мне даже стало больно. «И что мы будем делать?» Вместо ответа он, напрягшись, словно ягуар перед прыжком, пристально вглядывался в темноту, и вдруг в этой самой темноте показался зеленый огонек, или мне это почудилось. Но Том, увидев его, перехватил меня и стремительно зашагал к пещере, а мне не оставалось ничего иного, как плестись за ним. Сердце бешено колотилось в груди, поскольку вероятность встречи с Дерком была явно не равна нулю, учитывая, что бухту мы все-таки нашли, но буквально через несколько минут я поняла, что людей в пещере было больше двух. Кого это он умудрился подцепить? Возмущенно пронеслось в сознании, но вспышка ревности быстро померкла, едва мы подкрались к пещере, заглянули внутрь и увидели внутри людей, а те увидели нас. Семь палочек мгновенно устремились нам в грудь, и мы с Томом замерли, нацелив свои палочки на чужаков. В потертой, мокрой одежде, явно залатанной ни один и ни два раза, лохматые, небритые мужчины выглядели как шайка пиратов, от них даже пахло примерно так же, и я, учуяв этот волшебный аромат, тотчас скривила нос, а один из них, старик в серых лохмотьях и с сетью на плече, растянул беззубый рот в усмешке и протянул: «И что это вы забыли здесь, детишки? Нас все равно больше, а мы хитрее». Вдруг раздался рык Антохи, и он появился буквально из ниоткуда и приставил кончик палочки прямо к горлу старика, что тот выронил свою. Остальные от неожиданности отпрянули от нас и, озираясь по сторонам, поворачивались то в нашу с Томом сторону, то в сторону Антохи, а мальчики, воспользовавшись моментом, быстро обезоружили остальных. «Браконьеры!» — сплюнул Антоха, по-прежнему держа того самого старика, и я расслабилась и даже осунулась, ведь Дерка среди них не было. Том тоже внимательно осмотрел попавшуюся нам шайку браконьеров, а я без особой надежды протянула: «Вы ищете карадокского змея?» «Ищем», — подтвердил старик в руках Антохи, а остальные переглянулись между собой. «Но не здесь. Здесь этой твари в помине не было». «Как это?» Я распахнула глаза от неожиданности и мигом напряглась. «Но нам сказали, драконья бухта». «Это не драконья бухта», — бегая глазками, вставил рыжеволосый парень со скудной бородкой на прыщавом лице. «Это драконья пещера, а бухта вообще в другой». «ТС», — болтуна быстро осадил более старший товарищ, но не успела я снова в него вцепиться, как голос подал старик. «Эй, дорогуша, информация стоит денежек, а уж о карадокском змее тем более. У нас есть деньги», — самоуверенно хмыкнула я, пнув одну из палочек под ногами, и та отлетела далеко в сторону. «Но вот что-то я не уверена, что ваша информация может меня заинтересовать. Нет у вас таких денег, чтобы купить даже чешуйку этого змея, не говоря уже о том, чтобы его найти». Брызжа слюной, прокричал старик, пытаясь вырваться из рук Антонина, «да вот только напрасно, и мы вам ни слова не скажем, можете хоть целую вечность пытать нас, немцы проклятые, и золото у вас проклятое, я уже пожил на этом свете, да и ребята себе цену знают». Том на такие заявления изогнул бровь, словно к его ботинку пристала какая-то особо отвратительная букашка, а я тяжело вздохнула, потому как не хотела слишком часто прибегать к своему темному дару. Но, видимо, по-другому мелкие воришки, да и покрупнее тоже, понимать не хотели. Сделав несколько шагов внутрь пещеры, к уже знакомому озеру с драконом, я повернулась и жестко оглядела шайку разбойников, а после угрожающе прошептала: «Во-первых, мы англичане. Во-вторых, у нас есть связи на том свете, поэтому не мечтайте, что смерть избавит вас от проблем. В-третьих, учитывая все вышесказанное, я бы очень не советовала с нами торговаться». Едва я закончила говорить, как скелет дракона за моей спиной загорелся синим, прямо как в первый раз, когда мы его исследовали. От увиденной картинки оживающего монстра шайка воришек так и вскинула руки и распахнула глаза, а тень дракона расправила крылья, выгнулась и повернулась в нашу сторону. И мои горевшие красным глаза и руки должны были навести на мысль, что управляю этой тварью именно я. Распахнув пасть, тень сделала вид, что выдыхает пламя, и нас обдало могильным холодом, а мелкие жулики так и попадали в страхе на камень. «Мне поднять его, или мы все-таки договоримся?» — с угрозой в голосе прокричала я, и браконьеры замахали руками. «Договоримся, договоримся». Представление мигом закончилось, и я смахнула с плеча невидимую пыль, а Том с почтением поклонился мне, прямо как с утра. Видимо, ему доставляло особое удовольствие смотреть, как я запугивала людей своими силами. Но мне это нисколько не нравилось, и если бы не желание поскорее найти Дерка, я бы и вовсе этим не баловалась. Но эти люди явно знали то, что нам было нужно. А ради своего мужа я была готова почти что на все, на многое определенно. 1000 рублей, и вы приводите нас в драконью бухту, где можно поймать карадокского змея, и ловите для нас этого змея. Хотя деньги были неплохими, по тем временам очень даже, вероятно, это было меньше той суммы, какую эта шайка могла бы выручить за пойманного змея. Но в свете открывшихся обстоятельств выбора у них особо не было, да и сам змей нам особо был не нужен, так что и на добычу мы не претендовали, условия были достойными, и отказываться было глупо. До жуликов это постепенно дошло, и один за другим они повставали с камня и закивали, а когда кивнул тот самый старик, Антоха отпустил его и смачно сплюнул на пол пещеры. «Так а здесь-то вы что вынюхивали, кого ловить собирались?» Он кивнул в сторону сетей, веревок и ведер, и тот самый рыжеволосый болтун хихикнул. «Так мыломорик, ясен пень». На моем лице сама собой возникла гримаса недоумения, но Антоха быстро подсказал: «Полулягушка, полурыба, скользкая тварь, и икра у нее ядовитая. Знаешь, сколько она на Арбатке стоит?» — воскликнул старик, а его выцветшие глаза так и загорелись от жадности. «Если интересует, можем продать в полцены». «Не интересует», — отмахнулась я, сделав шаг в сторону выхода из пещеры, а следом за мной пошел и Том. «Все, что нас интересует, это змей. Какая настырная!» — донеслось мне в спину, и я криво усмехнулась подобному комплименту. «Но змея здесь все равно нет, а мыломорьки есть, так что мы соберем улов и придем к вам на берег, лады. Вы же там где-то спрятались». Вместо ответа я махнула рукой и поплелась к нашему костру, а настроение так и потухло вместе с надеждой встретить Дерка. Господи, хоть бы эти неряхи действительно знали, где искать змея. Чары вокруг костра и палаток были что надо, все-таки мои спутники знали толк в скрытности, раз браконьеры даже не заподозрили неладное, когда высаживались на берег. Кстати, тот странный звук, что привлек наше внимание, был ничем иным, как скрежет лодки о камни рядом со входом в пещеру. Этот тихий стук был слышен до сих пор, но волновал теперь уже мало. Гораздо важнее сейчас было не упустить из рук ценную добычу. Эта самая добыча, кстати, провозилась в пещере с загадочными мыломорьками аж 2 часа. А мы, поудобнее расположившись у костра, ждали, пока все соберутся на берегу. Антоха опять улегся на песке и принялся перебирать аккорды, а Том просто расселся на стволе дерева рядом и смотрел на звезды, хотя сами огненные шары явно мало его волновали. Я же, сгорбившись, снова зарыла в песок конечности и невидящим взглядом смотрела, как языки пламени облизывали тлеющие поленья, а на душе опять скребли кошки. «Когда же они там уже закончат?» — проскрипела я, метнув в сторону пещеры очередной полный злости взгляд. И со стороны выбеленного дерева послышался полный невозмутимости голос. «Так иди и поторопи их, ты за сегодня столько людей запугала, что тебе стоит еще немного постараться. А я вот не понимаю, почему этого не сделал ты?» Последние слова так и прозвенели в воздухе, и я медленно повернулась к тому, который от неожиданности даже чуть не свалился с дерева. «Я?» — удивленно переспросил он, привстав и начав поправлять одежду, и я в прежней возмущенной манере воскликнула. «Да, ты, ты же у нас непревзойденный специалист в области трудных переговоров, и ты обещал помогать мне в поисках». «Так я и помогаю», — хмыкнул Том, поудобнее рассевшись на дереве, а после махнул в сторону медитирующего Антохи. «Мы с Антонином следим, чтобы ты не вляпалась куда-нибудь по самую шею, но мужа ищешь ты, так что и с людьми общаться тебе. Или я не прав, Антонин?» Краем уха, услышав нашу перебранку и заметив мой пристальный взгляд, тотчас растерянно замотал головой, видимо, основной смысл он все-таки упустил, а я разъяренно выдохнула воздух, и Антоха в знак примирения осторожно протянул. «Так это, Кать, я могу поговорить с этими барыгами по-мужски, но только ты можешь объяснить им, что тебе все-таки от них нужно и у тебя это отлично получается. Кстати, от этого странного, но несомненно приятного комплимента я чуть остыла и улыбнулась», а Антоха воодушевленно закивал и вернулся к тихим цыганским аккордам. И прежде, чем мы с Томом умудрились в очередной раз подцапаться, к костру все-таки начали стекаться наши новые друзья, мокрые, насквозь провонявшие рыбой, но явно довольные и с полными ведрами странной склизкой прозрачной рыбы-амфибии, немного похожей на аксолотля. Как я поняла, основной улов они уже распределили по лодкам, а это был остаток, и самый старший и главный, тот самый старик, важно сел на одно из таких закрытых ведер и почесал руки. «Так, плату мы берем сразу, да и выдвигаться нужно», начал было старик, но Антоха невозмутимо и в то же время довольно жестко перебил. «Плата. Половина сейчас и половина после поимки змея, по-другому даже не мечтайте, и выдвигаться нужно как можно быстрее, у нас вообще-то мало времени». Старик тотчас повернулся ко мне, не совсем понимая статус Антонина в иерархии нашей команды, но я максимально невозмутимо согласилась с его словами. «Да, половина сейчас и половина потом, все верно. Где находится эта драконья бухта? И как нам туда добраться?» «Так, бухта-то тут неподалеку совсем близко, но...» Неприятно растягивая слова, проговорил старик, а я уже так и чуяла, сколько всего скрывалось за этим «но». «Но», не выдержав, подсказала я, и старик словно в насмешке, развел руки в стороны. «Но змея без корешка особого не приманишь, даже не надейтесь, а у нас этот корешок закончился, искать надо. Так ведь деньги вы получите только после поимки змея, у нас же был уговор», я вскинула брови, а старик беспечно хмыкнул и задрал голову к звездам. «Все верно, куколка, только спешка нам ни к чему, мы никуда не торопимся, так что если вам надо побыстрее, то сами ищите этот корень, а там и поговорим». Мельком посмотрев в сторону, я заметила, как Том упивается моими неумелыми переговорами с шайкой контрабандистов, которые быстро почувствовали себя в своей тарелке и начали ставить неудобные условия. Но звать на помощь более опытных дипломатов я не собиралась, а потому глубоко вдохнула, порылась в сумке, достала оттуда две необходимые вещицы и по очереди показала их старику. «Скажите, что за корень нам надо найти, и завтра вечером он будет у нас в руках. Поэтому завтра же вечером мы начинаем поиски змея, где именно находится эта бухта». Я расстелила на песке карту и зло уставилась на старика, и тот, заметив красные искры в моих глазах, сглотнул и не глядя ткнул в небольшой заливчик действительно совсем неподалеку от нас. Удовлетворившись ответом, я вынула второй предмет, кольцо с рубином, и кроваво-красный камень неярко засиял в свете языков пламени. «И вот что я хочу вам еще сказать, эта вещичка принадлежит одному моему другу. Не тычь в меня стекляшками, девочка, ты все равно ничего не...» Начал ворчать старик, но один из его команды, увидев кольцо, так и распахнул глаза, словно сова, и толкнул в бок своего главу. «Эй, «Тише, кольцо-то непростое, откуда ты знаешь Игоря Волкова? Это не ваше собачье дело», — самодовольно улыбнулась я, так как переговоры вновь вернулись в то русло, которое мне было нужно. «Но если вы вздумаете меня обмануть, то можете не сомневаться, господин Волков меня в беде не оставит. Волчару лучше не злить», — благоговейным шепотом подсказал тот самый мужчина, что узнал кольцо, и старик оценивающе взглянул сначала на меня, затем на кольцо в моих руках, после на Тома с Антохой, и, будто смирившись, медленно кивнул. «Ладно, девочка, будет корень, будет и змей. Мы скинем мыломорик и поплывем сразу в бухту, а вы приходите, когда будете корень. Лады», — он протянул мне сухую, морщинистую, вонявшую рыбой ладонь, и я, поборов брезгливость, уверенно ее пожала. После была небольшая лекция на тему местной флоры, способной приманить волшебное зверье, а в конце нам еще раз предложили ядовитую икру по крайне выгодной цене, от которой мы дружно наотрез отказались. И после ухода наших новых друзей еще даже оставалось время, чтобы выспаться и заняться поисками корня, а все складывалось относительно неплохо, не правда ли? Нужный нам лес, имевший практически статус заповедника, находился под Ялтой, куда мы и направились с утра пораньше, как только выспались. Диктомнус или купина неопалимая, так назывался цветок, корень которого нам надо было найти. Растение было ядовитым, и яд был очень ценным, но именно его порубленный на мелкие кусочки корень служил отличной приманкой для карадокского змея. Лесов на полуострове, кстати говоря, было не так уж и много по сравнению с материковой частью, а те, что были, окружали бесконечные поля. Подсолнухи, овощи, виноград, арбузы, конечно, многое уже успели убрать к середине осени, но погода в последние дни стояла на удивление погожая и теплая, так что кое-где урожай виднелся. И поскольку трансгрессировать незнамо куда мы не могли по основным правилам трансгрессии, то пришлось перенестись в место неподалеку, где Антоха уже был, а там пешая прогулка на свежем воздухе. Что может быть лучше?